Welcome, baby. Дневной гинекула, и опасно вот секрет. Но тебя, как ветром сдуло, бегать, милый, надоест. Не сочти меня нахалкой, хочешь даже по броне и полюби не из-под полки. Сердце настежь распахни, и не пойму, чего ты трусишь. Ускользаешь, как налим, близок локоть не укусишь. Я уж буду за другим. 5 минут тебе на сборы, можешь даже без пальто. О, поплыв не закроем шторы, чтоб не сглазил нас никто. О, ты даешь всего лишь 5 минут на то, чтобы я собрался в какой-то клуб, чтобы тебе потусить и развеяться. Но я даже не могу найти у тебя свою одежду, которую ты разбросала в порыве вечной ревности. Попробуй уже собладать со своими порывами страсти. Давай ты отдашь свое тело, оно будет в моей власти. Я владею тобой, будто мы так любим нежность. Окна открыты настежь, пусть все увидят соседи. Но нет же, ты привыкла быть королевой на троне. Твоих игривых шуток я с самого начала не понял. И я не смогу быть твоим подданным, даже не проси. Я сделаю из тебя рабыню, рабыню своей любви. It's come, baby.